Христос воскрес! Первое воскресенье после Пасхи Господней называется Антипасхою. Во уверение апостола Фомы является Господь, и это Антипасха, как антифон двух ликующих пасхальных церковных хоров, перекликается с той радостью, которая нам впервые открылась в ночь светлого Христова воскресения. Мы слышали в первый вечер Пасхи слова апостола Фомы, когда другие ученики говорят ему о явлении воскресшего Христа. «Если не увижу на руках его язвы гвоздиные, и если не вложу перста моего в язвы гвоздиные, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». И восьмой день, через неделю, Господь снова является дверями затворенными, где ученики собраны страха ради иудейска. И Он встал посреди их и сказал: «Мир вам!» Он стоит, Господь воскресший, посреди своих. Священники приветствуют друг друга, а когда-то и вся церковь во время божественной литургии словами «Христос посреди нас». Обычно эти слова мы говорим, а сейчас, в пасхальные дни, мы говорим «Христос воскресе, воистину воскресе». И это те же самые слова. Христос, первосвященник, стоит среди священников, среди царственного священства, народа Божия, воскресший Христос, и приносит мир. Он приветствует апостолов так же, как первый раз, как будто Он снова начинает то, что Он начал тогда. А теперь все продолжится в свете пасхального Его дара, в свете любви, в свете того мира, который Он приносит, мира всякий ум превосходящего. Вся Церковь, все, кто являются свидетелями воскресения Христова, могут участвовать в уверении Фомы, хотя ради одного этого человека явился Господь. Это торжество и радость всей Церкви, потому что воистину сказано, что больше радость бывает на небесах, чем об одном грешнике, возвращающемся ко Господу. Почему Господь не сразу явился Фоме со свидетельством своей победы? Потому что апостола Фомы не было вместе с другими учениками. И здесь напоминание нам, что всякий раз, когда мы пропускаем собрание церковное, богослужение всей церкви, в особенности пасхальные богослужения, в особенности те богослужения, когда в течение 40 дней после Пасхи Господь являлся своим ученикам и сугубо является сейчас, в особенности воскресные дни, когда мы пропускаем богослужение, мы рискуем остаться лишенными радости приобщения Пасхи Христовой. И Господь не торопится явиться снова апостолам, чтобы показать им, что необходимо терпение и молитва для того, чтобы мы могли сподобиться этой милости Его, и чтобы показать, что мы сами никакими собственными усилиями никогда не сможем убедить ни одного человека в тайне Его воскресения. Если сам Господь, Иисус Христос, если сам Господь Дух Святой не просветит эту душу, но необходимы наши труды и необходима наша молитва, необходимо наше участие в том, что происходит с другим человеком. Если мы на самом деле приобщились этой новой жизни, мы не можем удержать ее для самих себя только. Для нас насущной потребностью будет сообщить эту весть другому человеку, ибо воскресение Христово раскрывает в полноте нам тайну заповедей о любви к Богу и к другому человеку, как к самому себе. Мы не можем лишить другого человека той полноты радости, которой мы сами сподобились. Господь является ради одного человека. Удивительно это уже дело. Как Он сказал в видении одному подвижнику, Если бы надо было для спасения одного погибающего человека, душа которого мучается неверием, которая стремится к познанию истины, если бы надо было снова ради одного этого человека пройти весь путь, который он уже совершил, путь крестный, путь скорбей, путь страданий, поругания, отвержения, смерти, он бы снова, Господь наш, ради этого человека совершил этот путь. И теперь он является, чтобы победить своей любовью Фомину неверие. Он говорит Фоме: «Возьми перст твой и осижи руки моя, и принеси руку твою, и вложи в ребра моя, и не будь неверен, но верен». Фома узнал Господа, как только увидел его, потому что душа человеческая не может не узнать своего Творца, когда она сподобляется увидеть Его. Он узнал своего Господа, но Господь говорит ему, чтобы он сделал то, что он намеревался сделать. Господь покоряется Фоме, как бы отдавая себя полностью в его власть. Он предлагает ему свои руки и свои ребра, и через это всего себя. Отдавая себя человеку Фоме, Сын Божий, Бог наш, являет свое совершенное человечество. Он совершенный человек, которого можно видеть, которому можно прикоснуться. Сын Божий упраздняется своей божественной славой для того, чтобы просто доказательством служить Фоме истинности своего воскресения. Он чисто по-человечески предельно умаляет себя до того, что можно сказать, что в нем уже нет ничего, кроме этих ран. То, что воспринимается глазами, перстом, рукою Фомы. И таким образом Господь показывает, что значит это требование Фомы. Эти внешние знаки крестных страданий. Все, что Фома оставляет для Господа. И он как бы этими своими условиями, которые он ставит Господу, снова возводит его на крест. И Господь принимает такое уничижение от Фомы. Он касается самой глубины этого человека. И Фома внезапно видит то непостижимое смирение Господа, которое открывалось ему по дару Божию еще до креста, и которая теперь открывается еще более страшную божественную бездну. Эти раны, которые нанесли ему люди, следы их грехов. И Фома своими грехами тоже виновен в этом, в особенности своим неверием после креста. Всякое человеческое неверие как бы снова возводит Христа на крест, как говорит нам Слово Божие. Но Христос своим крестом спасает всех людей, в числе которых находится и Фома. Господь умер на кресте за грешников, чтобы сделать их участниками своей вечной жизни. Жизнь Христа воскресшего явилась на земле, чтобы мы увидели нашу собственную вечную жизнь. Когда мы касаемся этой жизни Христа воскресшего здесь, то мы узнаем, что это нам принадлежит, что это дар вечности, и это не будет отнято от нас. Любовью Своею Господь показывает свои раны апостолу Фоме и дает возможность ему стать причастником своего креста. Это не обязательно означает, что Фома должен пострадать, но Господь открывает ему в сокровище креста благодать веры. Господь говорит: «Не будь неверен, но верен». И в этих словах кратких и строгих, которым нечего добавить, открывается путь к высотам веры. Через верность Господу, а не через искание внешних доказательств, проходит этот путь. И Фома отвечает: «Господь мой и Бог мой», выражая всю свою веру в Христа распятого и воскресшего. В неизреченном свете пасхальном он видит тайну Бога и Господа своего. Он видит, что Господь все победил, и он становится причастником не только креста Христова, но и его воскресения. Все заполняет в нем эта огненная, крестная любовь Господа. И прежнему Фоме, прежнему ветхому человеку с его сомнениями нет уже больше места. Он знает, что Господь отдает ему всего себя, и сам он всецело принадлежит Господу. Вот это прикосновение апостола Фомы к ранам Христа, оно непостижимо, оно страшно. К Богу, сияющему славою вечную, и человеку, которого он узнает, как всякого человека, которого он знает. Непостижимо это прикосновение, если мы знаем, что прикосновением к краю одежды Христовой исцелялась кровоточивая жена, и множество людей получали чудесные исцеления, то что может значить это прикосновение его к ранам Спасителя? Господь восстанавливает его в апостольстве, в том достоинстве, которое он ему дал с самого начала, когда избрал его вместе с другими апостолами. Мы не знаем даже, было ли это прикосновение на самом деле, или исполненный страха Божия и трепета перед страшною тайною Бога, воплощенного, распятого и воскресшего Христа. Апостол Фома убоялся это сделать, но вся жизнь его свидетельствует о том, что он исповедует сейчас: «Господь мой и Бог мой». Все его служение Церкви Христовой, проповедь о Христе распятом и воскресшем, чудеса, которые он совершает во время своего служения, и его мученическая смерть. Церковное предание говорит нам, что когда апостол Фома был взят, пять воинов пронзили его пятью ранами. Так апостол Фома прикоснулся к пяти ранам Спасителя своего и исповедал, что воистину это Господь и Бог его. Господь говорит Фоме: «Ты видел и веровал. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Блаженны те, кто чистые сердцем. Им не нужны никакие внешние доказательства и никакие уверения, потому что они видят глубоко и истинно. Им открывается сам Бог. Блаженны те, кто сподобились по дару Духа Святого узнать Христа как Бога и приобщиться тайне Его победоносного воскресения. Да будет дано и нам через Слово Божие, через молитву, через причастие святых Христовых тайн, где мы касаемся всех ран Христовых, всякий раз, когда мы причащаемся святых Христовых тайн, не руками только, а всем своим естеством, через заповедь, которую Господь нам дает, через любовь к Богу и к ближнему узнавать Христа распятого и воскресшего, быть причастниками вечной истины и вечной жизни, для которой создан человек. Да сподобит и нас Господь еще здесь, на земле, в этой жизни, воскреснуть из мертвых, как Фома воскрес из мертвых в это явление Господа своего. И да сподобит нас Господь, подобно Ему, сохранить верность Спасителю нашему до конца, даже до смерти. Только верностью определяется путь человека к Богу. Мы живем в мире, где воскресение Христово давно уже для большинства разумных людей стало очевидным фактом человеческой истории. И мы живем в мире, где люди все более теряют свое человеческое достоинство, не понимая того, что жизнь невозможна без воскресения Христова. И невозможно человеку сподобиться приобщению этой тайне, если он не сохранит в себе совесть и стыд, которые влекут человека к добру высшему и к правде, и которые заставляют человека противостоять всякому распаду, свидетелем которого он является, и которые не дают человеку примириться со смертью. Да будет дано нам нашей жизнью и смертью, когда приблизится восьмой день, то есть второе пришествие Христово, в славе Его воскресения. И когда все люди будут говорить: «Если бы мы увидели, то поверили», да будет дано нам нашей жизнью и нашей смертью засвидетельствовать об этой тайне, так чтобы невидящие и невидевшие Христа увидели Его Господа нашего, о котором мы воспеваем сегодняшний день непостижимой надежды слова «Во ад сошедшего и с собою вся воскресившего». Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.